Потом, сейчас займемся делом, отвод глаз против черных рангов будет работать не больше 30 секунд, нас сейчас обнаружат, пора выступить перед заждавшейся публикой. На лице мужчины вдруг появился оскал, мгновенно превратив его в невероятно опасного безумца. Глава 14. Был ли небесный демон культа крови безумен или глуп? Конечно, нет. Даже с его силой править самым опасным темным культом внешних земель не получилось бы. Но, зная, как иногда важны некоторые заблуждения, небесный демон всеми силами старался поддерживать в окружающих заблуждения насчет себя. Сумасшедший великий магистр культа, упивающийся страданиями и собственной силой, поклоняющийся собственной силе и жаждущий лишь убивать, чем незамечательное прикрытие для него. Многие из рядовых членов культа боялись его и искренне считали, что небесным демоном управляет совет старейшин, а сам великий магистр – лишь цепной пес, которым пугают детей во внешних землях. Отличное прикрытие, особенно когда приходится общаться с кем-то из сильнейших мастеров. Пускай эти встречи и происходили редко, жаль, только, далеко не всегда удавалось обмануть практиков те, кто был поумнее, не спешили с выводами в общении с небесным демоном культа крови. Рядом с ним суетились мастера крови, зашедшие в портал чуть позже основной группы из предводителей кланов и самого небесного демона великого культа. Каждый из выходящих из пространственного разрыва мастеров старался держаться подальше от повелителя культа и нес в руках по кристаллу, распространяющему вокруг себя небольшое сияние, накопители, которыми их обеспечил скрытный культ, настоящие сокровища, с которыми все становилось намного проще, и которые обеспечат ему контроль над этой ареной и всеми, кто тут находился. Возможно, сегодня небесный демон сможет шагнуть дальше, завершить величайшую технику внутреннего развития и дать своим последователям самый большой шанс в их жизни стать сильнее и лучше. Именно поэтому он согласился на откровенную авантюру магистра скрытого культа, хотя понимал, что именно на культ крови придется основной удар и весь гнев фракции внешних земель. Не потому, что любил сражения, жестокость и кровь, как думали очень и очень многие, а для значительного усиления своего культа. Сегодняшний день должен был изменить все. Стоящие рядом с ним сильнейшие мастера культа и по совместительству главы кланов, которые состояли в нем, полностью разделяли стремления небесного демона и шли за ним не раздумывая. В конце концов, именно они сегодня должны были получить больше всего силы. В этот момент он ощутил, как на них фокусируется восприятие сразу нескольких сильных практиков, в том числе и того, кого небесный демон опасался сейчас больше всего. Советник императора был сейчас единственным мастером в городе, который мог стать большой проблемой. Золотой ранг, как ни крути, оставался золотым рангом, и лишь клятва великого магистра скрытого культа, что он найдет, чем удивить советника, успокоила небесного демона. Что там придумал ушлый змей, ему плевать, главное, чтобы оно сработало. Ключевая его просьба, помимо помощи в поиске нужного артефакта, была в том, чтобы река зла не узнала о его помощи. Что же, это было легко устроить, хорошая сделка, а позже он даже сможет продать реке эту информацию. Двойная выгода. Так или иначе, у врага, даже с учетом осады лагеря, оставалось много мастеров черного ранга в городе, и это еще без учета гостей. Будет нелегко. Готово, повелитель. Рядом появился один из мастеров, занимающихся установкой флагов массива ритуала и распределением накопителей. Мужчина кивнул и шагнул в небольшой, выведенный на земле круг. Так и не скажешь, что на создание всего этого сложного великолепия у мастеров ушли какие-то секунды, да еще и под взглядами, пускай и отведенными высшей техникой культа крови, десятков тысяч человек, часть из которых были сильнейшими практиками. Будь у небесного демона возможность, он бы предпочел открывать пространственный разрыв в каком-нибудь укромном месте типа местных подземелий или, на худой конец, во внутренних помещениях. К сожалению, мастера пространственных техник немедленно отвергли это предложение, сказав, что место четко зафиксировано и не может быть изменено из-за ограничений по установке якоря. Что же, у него не было иных вариантов, кроме как поверить им. Приходилось признать, что мастера печатей, которых заполучила себе река зла, оказались совсем непросты. Ни уровня великих экспертов, создавших чудеса типа защитных стен городов, но тоже весьма непростые люди. Самым сложным тут было создать и замаскировать именно пространственный прокол в центр огромного города, да еще и в защищенное каскадными массивами, арену. И это было настоящее чудо, не иначе река зла получила себе какой-то невероятно мощный пространственный артефакт. И по-хорошему надо бы разобраться в этом всем потом. Мы начинаем, небесный демон поднял и развел в разные стороны руки, хорошо чувствуя, как на нем фокусируются сотни чужих взглядов, пробившихся через печати иллюзий. Уже без толку, даже советнику императора не удастся прервать ритуал, если он вообще успеет понять, что это такое. Советник подавил желание зевнуть. Турниры ему надоели еще полстолетия назад, а уж турниры на периферии империи тем более нагоняли одну только тоску. Удивили его только однажды, когда он отчетливо почувствовал в ничем не примечательном пареньке основание предтечь. Поначалу он даже подумал, что ошибся, но чем дольше смотрел на его техники и способности, тем очевиднее ему было, это действительно наследие храма дракона. Вы черное и странное, но советник, как человек, изучающий наследие не один десяток лет, смог его разглядеть. И особенно оно было заметно в той технике звука, которую парень запустил одной из первых. Советник рассчитывал на интересную беседу с этим молодым практиком и уже попросил своих людей навести о нем справки, и судя по той начальной информации, которую ему принесли, этот юноша был настоящей загадкой. Неизвестный учитель, сила практика звука, и несомненный талант в возвышении. Советник обожал загадки, и решить такую ему будет очень интересно. От собственных мыслей его отвлекло странное ощущение какой-то неправильности в происходящем на арене. Что происходит? Он точно чувствует какую-то странность, но с чем она может быть связана? Открыв глаза, старейшина внимательно осмотрелся. Вначале проверил все вокруг себя, используя невероятное по своей силе восприятие. Золотому рангу хватило мгновения, чтобы понять, проблема где-то за пределами трибуны. Проигнорировав немного удивленный взгляд его помощника и телохранителя, который заметил внезапные изменения в поведении начальника, советник быстро расширил зону восприятия, в один миг накрывая им всю арену и проверяя каждый закуток. Его чувство опасности сейчас буквально кричало, заставляя раз за разом перепроверять окружение. Что-то происходило, и это что-то было очень опасно. Так уж вышло, что советник никогда не был сильным пространственным практиком или экспертом печати, он считался выдающимся воином и исследователем, а последние годы, вступив в должность, так и вовсе практически не вылезал из столицы и ее внутренних дрязг. Однако даже так он оставался одним из сильнейших в этом мире практиков. Всего несколько секунд ему потребовалось на то, чтобы понять, где скрывается проблема. Вот только уже было очевидно, что он опоздал. Группа чужаков появилась на арене, в дальней ее части. Сильные, очень сильные, их было много. А еще они очень быстро проводили какой-то ритуал. Выругавшись, мастер поднялся со своего кресла, чтобы в одно мгновение переместиться к группе появившихся из пространственного разлома воинов. К слову, разлом был настолько хорошо защищен и замаскирован, что даже советник мысленно поразился изяществу использованных плетений. Это совершенно точно была работа предтеч, но что это было, артефакт или особый тип печати, совершенно непонятно. Говорить что-либо сидящим на трибуне людям он посчитал лишней тратой времени, все равно никто из них не сможет поспеть за ним. Вот только стоило ему шагнуть к врагам, раскручивая внутри себя духовную энергию, как его перемещение было наглым образом прервано и изменено. Как-то вмешаться и вернуть выбранное направление он просто не успел, а уже в следующую секунду осознал себя стоящим на одной из крыш домов города, которые находились по соседству с амфитеатром арены. Напротив, всего в десятке шагов от себя, он вдруг обнаружил спокойно стоящую девушку, облаченную в черные одеяния, и не нужно было проверять ее восприятием, чтобы понять, именно она каким-то невероятным образом вмешалась в мгновенный шаг и изменила его, направив сюда. Чистое золото, будет непросто, время для советника будто бы замедлилось, как случалось каждый раз, когда он оказывался в настоящей опасности, мысли стали четкими, а эмоции словно отступили на задний план. Он никогда раньше не видел эту девушку, как и не был известен ему рисунок ее духовной энергии. Значит, это кто-то из скрывающихся монстров, или представитель муравейника. Императору уже очень давно докладывали, что там появилось сразу несколько очень сильных практиков, вот только чтобы это было настолько сильное золото. Девушка взмахнула перед собой рукой, материализуя в ней оружие, больше похожее на копье с небольшим поперечным лезвием, расположенным на расстоянии в локоть от наконечника. Одновременно с этим на арене, расположенной чуть левее от места, где появился старейшина, грохнуло так, что крыша дома под его ногами заходила ходуном, а все здание арены вдруг накрыла пелена алого тумана, в один миг отсекая от его восприятия все, что происходит там. «Значит, чтобы добраться до арены, придется пройти через этого мастера», — мысленно кивнул сам себе старейшина, извлекая из карманного пространства длинный меч с тонким лезвием. «Сегодня придется тряхнуть стариной и вспомнить, почему меня назвали одним из лучших воинов внутренних земель». Неожиданные изменения на арене Айден почувствовал внезапно. Что-то происходило прямо во время сражения между Игнисом и представителем имперского клана. Что-то очень нехорошее, ощущавшееся им как чуждое и потому опасное. Поначалу он даже подумал, что это результат какой-то особенной атаки со стороны имперца, но ошибся. Айден чувствовал, как его восприятие зацепило что-то неправильное, что-то совершенно не вписывающееся в привычный ход турнира. Отчетливо веяло концепцией пространства, которую он немного затрагивал еще во время своего обучения в храме, когда общался с хранителем территории обучения или уже сражался с призванными мастерами. Перепутать пространственную концепцию было трудно. «Что за?» — успел пробормотать кто-то из претендентов, сидящих рядом с Айденом. Судя по тому, как насторожились вокруг Айдена другие претенденты, происходящее напрягало не только его одного, а затем, словно бы из пустоты в дальней части арены, находящейся в стороне от места столкновения претендентов, пространство начало дрожать и ломаться, а сквозь него стали видны серые фигуры неизвестных практиков в форме свободных мастеров. Айдену хватило одного взгляда, чтобы понять, насколько они были сильны, и с каждой секундой этих людей становилось все больше. «Кто это? Как они прошли барьеры?» — с ужасом прошептал один из вскочивших на ноги претендентов рядом с Айденом. Одновременно с этим Игнис и его противник замерли, почувствовав странность происходящего. Защитный купол, прикрывавший сражавшихся претендентов, разлетелся на тысячи сверкающих осколков, когда один из практиков, что возглавлял эту группу, поднял руки. Айден сразу же почувствовал, как несколько стражей и мастеров высшего уровня, находившихся как среди зрителей на трибунах, так и среди защитников арены, начали действовать, отбросив в сторону первоначальное удивление. Вот только, как бы они ни старались успеть, уже было поздно. «Всем защищаться!» — прокричал откуда-то сверху голос распорядителя арены, но его слова потонули в начавшемся хаосе. Предводитель вторгнувшихся практиков взмахнул рукой, запуская какое-то сложное плетение, разобрать которое Айдену при всем желании не получилось бы, да и не собирался он этого делать. Уже все поняв, парень рванул в сторону ближайшего выхода с арены, хорошо понимая, что сейчас здесь произойдет, и не ошибся. Накопители духовной энергии, которые принесли с собой неизвестные, лопнули от перегрузки как раз в момент, когда парень, использовав мгновенный шаг, пытался добраться до выхода с арены. Каждый такой накопитель стоил целое состояние, а тут их разбивали, словно простые камни. А уже в следующую секунду на арену опустился огромный домен смерти, полностью поглотивший все цвета и оттенки, превратив все вокруг в серую мешанину. Перемена произошла настолько быстро, что среагировать успели лишь несколько практиков высокого ранга. Айден видел, как в сторону появившегося врага рванули сразу несколько мощнейших техник и способностей. Однако сделать что-то они уже не успевали. За одно мгновение все огромное здание арены со всеми его трибунами и людьми оказалось заключено в домен смерти. Для части обычных людей и даже практиков, чье развитие не достигло белого ранга, и находившихся поблизости от места прорыва врага, это оказалось смертельно. Концепция смерти убивала мгновенно. Чего там говорить, даже для Айдена, который находился на зеленом ранге, опустившаяся на арену концепция смерти оказалась тем еще испытанием. Убийственная энергия пыталась проникнуть в его тело и уничтожить, поглотить все без остатка. Благо, внутренняя техника 7 шагов Айдена неплохо помогала справиться и против такой опасной концепции. На песок арены, прямо с трибун спрыгнули группы стражей, вместе с ними на пути неизвестных встали распорядители арены. Сразу несколько черных рангов рванули в воздух, наплевав на массивы ограничений полетов, для столь сильных воинов они не были препятствием. При всем кажущемся хаосе, стоит отдать должное местным стражам, самообладание они не потеряли, мгновенно разобравшись в ситуации. Вот только в отличие от культа крови, а для Айдена уже было очевидно, что это они, местным защитникам приходилось думать над тем, как спасти зрителей, которые уже пришли в панику, начав давку на трибунах, еще и при этом сопротивляясь воздействию концепции смерти. Рядом с Айденом, когда он добежал до запертых створок врат, ведущих во внутренние части арены, появилось сразу несколько других претендентов. «Вы видели их техники? Это точно культ крови. Смерть и кровь!» — раздался рядом голос одного из учеников секты Луны и Солнца, в котором слышался тщательно скрываемый страх. «Проклятый культ напал на город, там одни черные ранги, или даже выше. Очевидно, что практик боевых искусств, использующий полноценный домен концепции на такой огромной площади, не может быть слабаком. Это уровень даже не пикового черного ранга, а полноценного золота. И все сейчас присутствующие здесь это прекрасно понимали. Сражаться с таким – самоубийство. Заткнись уже!» – рявкнул на паникующего парня один из имперцев и посмотрел на практиков рядом с собой. «Мы тут заперты. Врата без ключа не открываются. Объединим силы и выбьем их к хвосту». Его слова потонули в грохоте взрыва. По Айдену и другим претендентам, собравшимся возле врат, ударил вихрь из черной пыли, в которой угадывался черный пепел, обжигающий и горячий. А еще через секунду к нему присоединились другие взрывы, примешанные с концепциями и опасными проявлениями духовной энергии. «Не зевай, на счет три!» — рявкнул толстяк, присоединившись к своему товарищу по клану и перекрикивая какофонию взрывов. «Все вместе! Раз, два, три!» Совместный удар сразу нескольких практиков зеленого и красного рангов не оставил вратам и шанса, их сорвало с петель и буквально вынесло вперед, протащив по коридору несколько метров. Айден краем глаза заметил присоединившегося к ним изрядно потрепанного Игниса. «Они используют убитых для усиления», — с плохо скрываемым страхом выдохнул кто-то из практиков. «Надо выбираться отсюда, пока не поздно». «А мы чем заняты, по-твоему?» — огрызнулся в ответ другой голос. Коридоры встретили их суматохой и паникой слуг и тех зрителей, кто успел уйти с трибун до того, как их накрыло законами смерти. При этом снаружи звуки сражения даже и не думали затихать, становясь все более мощными. Плачущие люди, потерявшие своих знакомых и родных на трибунах, мечущиеся между ними слуги, стражи и гильдия правосудия, и имперская гвардия, по одному и группами пробегавшие мимо. Айден с другими претендентами быстро продвигались в сторону, где находились администрация арены и главный распорядитель. Быстро стало понятно, что своими силами прорваться через домен у них при всем желании не получится. Да, во внутренних помещениях арены он был сильно слабее и позволял продержаться даже простым людям, но даже так первая же попытка выпрыгнуть в одно из ближайших окон арены, ведущих наружу, провалилась, оно оказалось заблокировано серой пеленой. «Помоги нам, великий мастер!» За руку Айдена уцепилась какая-то женщина средних лет с ребенком в руках. «Я сделаю все, что захочешь. Умоляю, спаси моего ребенка!» В ее глазах был ужас, который он прочитал без всякого восприятия. «Госпожа!» Рядом с ней появился слуга. «Не отвлекайте мастера, я сопровожу вас с другими в убежище. Пожалуйста, доверьтесь силам города, они смогут защитить нас. Прошу прощения, молодой мастер!» Айден еще несколько секунд смотрел за рыдающей женщиной, которую в группе других таких же горожан уводил прочь слуга. Под ареной действительно были укрытия, но весь вопрос в том, захотят ли кровавые спускаться туда, за другими своими жертвами, вопрос, ответ на который не знал никто. С момента нападения прошло всего ничего, а слугам уже удалось взять хотя бы часть дел под свой контроль, в том числе и по эвакуации. Другие претенденты уже ушли далеко вперед. После того, как удалось прорваться во внутреннюю часть арены, большая часть практиков-претендентов разбрелись кто куда, не собираясь держаться в группе. Что же, Айден их понимал. Ноль слаженности и еще меньше доверия друг к другу. Ну а насчет товарищей по секте, что же, он сам виноват в том, что не стал пытаться наладить контакт с ними, вот и результат. Впрочем, тут была не только его вина, зазнайки и гордецы сам не горели желанием общаться с ним. Вот и вышло, что Айден оказался один. Его мысли были прерваны неожиданным появлением сразу десятка стражей, облаченных в специальные тяжелые артефактные доспехи. То, что нужно, чтобы хоть как-то противостоять сильным мастерам. Артефакты и выученные до автоматизма групповые формации, вот на чем основывалась сила стражи. В какой-то момент Айден заметил, как сразу трое из, казалось бы, потерявших себя и просто стоящих с опущенной головой простых горожан вдруг изменились и начали действовать. Они шагнули одновременно вперед, сосредотачивая плотную духовную энергию, чтобы тут же ударить по строю спешащей группы стражи, аккурат в переднюю ее часть. И пускай Айден успел разглядеть происходящее, но вот с предупреждением опоздал. Его предупреждающий крик потонул в оглушительном взрыве, что накрыл половину коридора, поднимая тучи пыли. «Предатели!» – заорал один из стражников, которому повезло выжить, отбиваясь от внезапно напавшего на него зрителя. «Среди нас предатели!» В сторону Айдена полетели энергетические всполохи техник. Его, похоже, тоже приписали к страже. Больше не думая ни мгновения, выхватив снежное облако, сейчас совершенно точно было не до конспирации, выжить бы, Айден бросился вперед, хорошо ощущая в дыму и пыли сильные ауры напавших на стражу мастеров. И это совершенно точно были не культисты. Скорее, кто-то, использующий комплексные, но совершенно обычные техники развития. И первый же обмен ударами показал, что у нападавших были не только хорошие навыки. Снежное облако с неудовольствием отметило, что клинок, с которым она столкнулась, намного лучше обычной метеоритной стали. Свободные мастера с отличной подготовкой и экипировкой. Далеко не самый простой и удобный противник, но хорошо, хоть не культисты. Стиснув зубы, Айден использовал мгновенный шаг, рванув к своему противнику. К хвасту все правила, нужно уничтожить врага как можно быстрее, это не турнирный бой. Гармония меча оказалась для врага полной неожиданностью, как и скорость Айдена. Парень появился у того за спиной слишком быстро, а остановить второе движение не может и полноценный красный ранг. Предсмертный хрип, и захлебывающийся собственной кровью враг падает к его ногам, а Айден уже бросается к следующему противнику. Непростой будет день. Глава 15. Все прошло, как по нотам. Первый удар пришелся по центральной арене оплота. Цель лета была пускай и крайне непростой, мягко говоря, но куда лучше, чем правительственный район. Получилось отлично. Единственного опасного для плана практика удалось подловить на, по сути, элементарном ходе и излишней самоуверенности. Как и предсказывали информаторы, советник, даже несмотря на весь свой немалый опыт и силу полноценного практика воина, оказался слишком беспечен. Отсутствие нормальной практики и опасности за последние годы сильно ослабили его бдительность, что и позволило захватить его врасплох. Конечно, делать главную ставку на ошибку противника было бы полной глупостью, поэтому у великого магистра скрытого культа и небесного демона кровавого культа был припасен куда более надежный вариант действий, но он не понадобился. Несколько хуже пошли дела, когда началась следующая часть плана – атака правительственного квартала. И следует быть честным, это изначально был очень наглый и дерзкий план, совершенно не рассчитанный на долгое противостояние с силами оплота. Даже с учетом ослабления города из-за ухода основных сил фракций к лагерю культа крови, размах экспедиции оказался неожиданным даже для небесного демона, решившего пожертвовать своим укрепленным и замаскированным лагерем. Два культа при всем желании не могли контролировать центральные районы города больше, чем час или два. Стоит только защитникам отойти от удивления и собрать достаточно мощный кулак из мастеров высоких рангов, как все будет кончено. Именно поэтому план культов был во внезапности и стремительности их рейда, не предполагая долгого противостояния. Небесный демон собирался собрать жатву из крови и прорваться к золотому рангу. К сожалению, в случае с кровавыми техниками всегда требовались настоящие гекатомбы жертв, чтобы получить нужный импульс для прорыва. И желательно не простых жертв, а настоящих мастеров. Что же, великий магистр обещал, что поможет ему с этим и сдержал свое обещание. Более того, случай подвернулся настолько удачный, что теперь не только небесный демон получит возможность прорыва, но и практически все его люди. Это стоило очень и очень дорого. И это, не считая тех богатств, которые скрытому культу пришлось использовать, чтобы заполучить себе такого союзника. Что же до самого скрытого культа, то великий магистр рассчитывал на то, что сможет найти камень-артефакт. И если у него действительно получится это сделать, то все окупится в несколько десятков, да что там, в несколько сотен раз. Такой шанс он упустить уже не мог. Цель была близка настолько, что, такое ощущение, протяни он руку и получит искомое. Оставалось только схватить и не отпускать. Вдалеке, там, где находилась арена, грохнул особенно мощный взрыв, а вместе со звуковой волной по городу прокатилась остаточная духовная энергия от активации величайшего домена смерти небесного демона. Это уже был третий взрыв за последние две минуты, и именно его так ждал глава скрытого культа. Это означало, что домен развернулся в полную силу, а небесный демон приступил к прорыву под защитой своих верных последователей. И это была лучшая возможность уже для их атаки. «Начинаем!» Он повернулся к своим людям, которые замерли на крышах рядом с правительственным кварталом под печатями сокрытия. Последние оказались просто невероятно хороши. Брат откуда-то раздобыл для своего культа реки зла очень сильных мастеров печати, разбирающихся в маскировочных и пространственных плетениях на уровне непревзойденных гениев внутренних земель. И это вызывало у него дикую зависть. Брат, как обычно, оказался на несколько шагов впереди. Но ничего, их спору положит конец камень. Против такого аргумента никакие величайшие мастера не выиграют. Боги, да даже встань на сторону брата сам император, ничего бы не изменилось. Главное, это получить артефакт в свои руки. Да, придется поделиться некоторым количеством добычи с той безумной, но это не страшно. Возможно, когда она сыграет свою роль, он сможет решить этот вопрос обычным способом. В конце концов, даже золотые ранги смертны, а уж если они подставляются, тем более. Чтобы проникнуть через барьер правительственного квартала, одних высших печатей пространственных техник мало, пришлось потратить еще с десяток дорогих и крайне редких духовных накопителей, один из которых можно было использовать даже на среднем духовном корабле и обошелся культу очень дорого, но в такой ситуации великий магистр даже и не думал экономить. Несколько не самых простых в исполнении техник со стороны подчиненных мастера, чтобы запустить заранее расставленные флаги массива, и уже в следующую секунду он увидел, как разрушаются накопители стоимостью годичного дохода какой-нибудь малой фракции с периферии внешних земель. Без знаний точек уязвимости охранного барьера пришлось разрушать малую его часть грубой силой. Не самое изящное, но действенное решение. Великий магистр глубоко вдохнул и с видимым усилием сжал руку в кулак, запуская плетение техники, которую мог использовать только он. Повинуясь его мысленному приказу, воздух прямо перед стеной, ограждающий правительственный квартал, появилась гигантская тень древнего воина в тяжелой броне, возвышающаяся на целых 10 этажей. Повинуясь мысленному приказу главы культа и копируя его движение, фигура вытянула руку, в которой неспешно появился словно бы из пустоты серый клинок. Вокруг этого оружия тут же начали закручиваться тугие струи воздуха, отчего сам клинок увеличился в своих размерах, становясь ничуть не меньше одной из пагод, которая находилась рядом. Воин, как будто никуда не торопясь, продолжая копировать движение великого магистра, поднял руку с зажатым в ней оружием и на мгновение замер, будто бы примиряясь, куда ударить. В этот же момент глава культа, обливаясь потом и напрягая все силы, сделал движение, похожее на удар мечом в двуручном хвате. Огромный клинок теневого воина рухнул вниз, на территорию правительственного района, грозя накрыть не только высокую пагоду, но и часть дворцового комплекса, что почти вплотную примыкал к высоким ограждениям. Где-то на половине пути прямо на его пути вспыхнул духовная энергия и охранный щит, в одно мгновение уплотняющийся и превращающийся в прочнейшую полупрозрачную стену. Момент столкновения меча и щита потонул в оглушительном взрыве, на месте удара в разные стороны разлетелась убийственная волна энергии на основе концепции воздуха, а место удара лопнуло, словно мыльный пузырь. Остатки щита разлетались светлыми искрами, обнажая огромную дыру, проделанную мечом гигантского воина. От пагоды части дворцового комплекса, которым не повезло оказаться под его ударом, остались лишь обломки и стремительно оседающая и разлетающаяся в разные стороны пыль. «Вперед! Найдем артефакт!» — рявкнул великий магистр, выбрасывая вперед руку, чтобы уже через секунду закашляться кровью. Откат у этой техники, несмотря на все ее плюсы, был просто чудовищный, и сейчас тело пикового воина черного ранга получило сильные повреждения. Да, он быстро восстановится, но о повторное использование этой способности придется забыть на несколько недель. Небольшая плата за то, чтобы проникнуть в самое защищенное место города. Жаль, конечно, что осведомитель культа крови, рассказавший о пробелах в охранных печатях арены оплота, не смог помочь с центральным районом. Было бы куда проще и лучше, используя они для вторжения пространственные техники, а не грубо взламывая защиту, но ничего не поделаешь. Информатор и без того сделал невозможное и заодно, дав пищу для размышлений великому магистру о том, кто этот предатель такой. Закинув в рот восстанавливающую пилюлю и запив горечь от нее исцеляющим эликсиром, он поднялся на ноги и, уже не скрываясь, использовав полет, рванул за своими людьми. Он им верил, но терять нить управления было нельзя. Сегодня великий день, когда он, наконец, встанет на путь возвышения, ведущий прочь из этого проклятого мира, и магистр никому не даст его испортить. Старший наставник оказался на трибунах в момент нападения на арену, вот только в отличие от большинства представителей сект, в том числе и Луны и Солнца, он не захотел пользоваться привилегией и устраиваться на одной из центральных трибун, где находились специальные комфортные места для мастеров великих и малых фракций. Удобство, конечно, хорошо, но его уже некоторое время как начало подташнивать от общения с большинством коллег и мастеров. Мало того, что подавляющая часть друзей и товарищей старшего наставника была сейчас в экспедиции и готовилась к штурму лагеря культа крови, который, к слову, должен был начаться сегодня, так еще и те мастера, кто остался, были ему отвратительны. Слизняки, боящиеся высунуть нос из города. Сам наставник чуть ли не каждый день обивал порог кабинета главы отделения, прося отправить его в экспедицию, но пока добился лишь того, что его перестали пускать в центральную пагоду секты. Управляющие и старейшины отказывались, из преподавателей практиков на территории отделения осталось всего несколько человек, а людей в экспедиции хватало, вот и уперлись они. Появление чужаков на арене старший наставник почувствовал одним из первых и тут же начал действовать, поднимая все известные ему защитные техники, что и спасло его. Домен смерти обрушился всей своей силой именно на эту часть трибун из-за их близости с местом появления врагов, в один миг пожирая ни в чем не повинных простых людей и тех практиков боевых искусств, кто не успел среагировать и поставить защиту достаточной силы, а таких тут было большинство. Даже для пикового мастера красного ранга, каким являлся старший наставник, это могло оказаться смертельно, если бы он хоть на мгновение замешкался. Повернув голову, мужчина увидел, как сидящая рядом с ним небольшая семья из отца и сына, которые пришли насладиться зрелищем свадебного турнира, рассыпалась прахом. Их лица, искаженные болью и страхом, он, наверное, не забудет еще очень долго. Старший наставник никогда не был впечатлительным человеком, он воин и мастер боевых искусств, и ему приходилось за свою долгую жизнь совершать, как благородные, так и самые подлые поступки, но даже так эти лица он будет помнить еще очень долго. Бросившись в сторону прохода во внутренние помещения, мужчина успел заметить, что как минимум три десятка практиков из тех, кто находился в этой части трибун, смогли пережить удар домена смерти, а некоторые из них даже выглядели уж очень бодро. При этом никто из них не мог похвастаться выдающимся развитием, крепкие зеленые ранги, еще и без принадлежности к фракциям или гильдиям. Когда даже пиковому красному рангу пришлось непросто, грохнул новый взрыв, на этот раз куда сильнее. По всему колоссальному зданию арены пронеслась протяжная дрожь, как если бы это было живое существо, и оно находилось сейчас в агонии. Он влетел во внутренние помещения арены, оказываясь перед замершими в страхе и ступоре слугами, которые еще не понимали, что происходит, но уже осознавали, что ничего хорошего. Здесь воздействие концепции смерти было уже куда меньше, позволяя легко перенести ее даже обычным людям. В следующую секунду на старшего наставника опустилось четкое ощущение смертельной тоски. Его связь с источником энергии, находящимся на территории секты, оборвалась, словно бы кто-то просто взял и перерубил ее ножом, что просто было невозможно. Какой-то особый тип ограничивающего домена на основе высших законов смерти, мелькнула мысль у старшего наставника, а уже следующая догадка заставила его вздрогнуть. «Сюда что?» – заявился сам небесный демон культа крови. «Мастер, что происходит?» Вопрос одного из слуг потонул во взрыве, арена вновь содрогнулась от удара, а старший наставник понял, что наконец, пришли в себя мастера черного ранга, присутствующие на арене. «Помогите, тут раненый!» Отчаянный вопль раздался позади, в двери, откуда мгновение назад появился сам мужчина, перекрикивая раскаты взрывов, ввалился один из свободных практиков, поддерживающий под руку мастера зеленого ранга, судя по форме, из какой-то малой школы, коих во плоти было несколько десятков, если не сотен. За их спинами начали появляться другие свободные мастера. Слуги, словно бы действуя на автомате, кинулись было им помогать, но вдруг застыли в оцепенении. Помог практик, который нес раненого, не успел среагировать на движение старшего наставника. Секунда, и вот уже голова мастера начального зеленого ранга просто отлетела в сторону, а тело завалилось назад. Мужчина не обратил внимания на то, что раненый бесформенной куклой упал вместе с убитым. Как же так вышло, что на вас нет серьезных ран и кроме этого бедолаги, сюда спустились только вы, зелень?» – прошипел он, вкладывая в свои слова духовную энергию и старательно не замечая, как здание арены содрогается от духовных ударов, разгорающегося сражения. «Еще и держитесь группой и подозрительно напоминаете мне строй одной очень редкой формации». В руках старшего наставника появился второй клинок, а на лице появилась защитная маска, созданная из концепции металла. Он не такой дурак, чтобы не сложить 2 и 2, перед ним наемники, у которых есть какой-то артефакт, защищающий их от законов смерти. Возможно, даже не полностью, чтобы совсем уж не быть подозрительными, но он слишком хорошо знал, как работают большинство известных концепций. Но окончательно подтвердили его догадки редкий тип атакующей формации, в которую они пытались выстроиться, когда спускались во внутренние помещения. Взгляд и ощущения старшего наставника не могли солгать даже в хаосе происходящего сейчас на арене. Они осторожно формировали характерную духовную связь. Для людей, сидящих в разных частях трибуны и якобы друг с другом незнакомых, это как-то уж слишком. Айден устало прислонился к стене, стараясь отдышаться. Мельком глянул на руку, по которой шел длинный кровавый след, один из обычных с виду мастеров зеленого ранга, еще и начального уровня, но удивить смог. Чуть не умер из-за собственной глупости. Расслабился, почувствовал победу и перестал воспринимать врага серьезно. И лишь чудом сумел отвести тот удар. Проклятие, ты бы не недооценивал этих, начал было говорить ему имперец, что сидел напротив, но Айден его перебил. Хватит, я и без тебя понял, что глупо подставился. Урок извлечен, этого больше не повторится. Один из близнецов, а так уж вышло, что Айден встретил его практически сразу после того, как столкнулся с первыми предателями, мрачно кивнул. Тогда они смогли отбиться после внезапного нападения, правда ценой сразу нескольких смертей, но зато с того момента группа стали должниками Айдена. Сидящие рядом с ним стражи, жадно глотающие воду и срочно перевязывающие раны и принимающие целительную алхимию, по большей части помалкивали. После первых попыток выбраться с арены стало очевидно, что сделать это невозможно. Огромная запечатывающая сила домена смерти могла в теории поддаться и частично разрушиться под ударами одного или нескольких черных рангов, но где их сейчас взять, если большинство сражается с культистами или уже умерли? Объединение из слабых практиков ни к чему не привело, кроме того, что на группу, в которой находился Айден, напал большой отряд наемников, под предводительством сразу нескольких сильных культистов. В том сражении они потеряли половину людей и кое-как смогли унести ноги, благодаря помощи подоспевших на звуки сражения 2 мастеров красного ранга. По ощущениям Айдена, с момента атаки прошла уже вечность, тогда как в действительности они находились внутри домена смерти всего 15 минут. Проклятый домен, такое чувство, растягивал время и, что совершенно точно, медленно высасывал силы даже у высокоранговых мастеров. Так что находиться тут и пытаться выжидать было плохой идеей. Что происходит с обычными людьми, спустившимися в убежище, Айден предпочитал не думать, искренне надеясь, что там есть хоть что-то останавливающее воздействие разъедающих законов смерти. Если бы не постоянная помощь камня артефакта, Айден выглядел бы примерно как имперец и стражи. Их изможденные и осунувшиеся лица демонстрировали всю степень проблемы с восстановлением сил. «Нам надо объединиться со старшими», — после паузы завел свою обычную песню имперец. «Теперь-то вы должны признать, это наш единственный шанс. Мы это уже обсуждали», — со вздохом ответил ему Айден, на секунду прерываясь из-за взрыва, прозвучавшего на арене. «Они до сих пор сражаются с культистами, и для нас это будет смертный приговор. Черный ранг остается черным рангом. Мы не сможем там долго продержаться, а другие так и вовсе погибнут от первого же удара. Без обид, друзья». Стражи, с которыми Айдену и имперцу выпала судьба сражаться бок о бок, выглядели уж очень разношерстно, как по своей силе, так и по экипировке. А еще на каждом уже, похоже, не было живого места, настолько часто и получали свои ранения. «Да чего уж там», — махнул рукой один из мужчин в звании десятника. «В сражении высших практиков мы вам не помощники. Это действительно так. Даже телами завалить их не сможем, не дадут подойти. О том и речь, мы-то с тобой первые удары переживем», — кивнул Айден. «А они точно нет. Да и нам с тобой, друг, после придется очень постараться, чтобы выжить», — говорит тот, кто носит в руках высшее одушевленное оружие. Хмыкнул в ответ имперец, заставив Айдена внутренне поморщиться, он бы и рад тогда сдержаться, но, если бы не помощь снежного облака, голову пришлось бы оставить тут. Естественно, будучи обладателем своего одушевленного меча, товарищ по несчастью тут же понял, что за оружие использует временный союзник. «Как будто мой клинок поможет против черных», все-таки ответил он и мысленно попросил Гуцинь появиться рядом. Рука уже немного зажила после алхимии, и можно было не опасаться использовать ее. Айден быстро заметил, что музыка не только помогает быстрее восстановиться другим практикам, она еще и немного успокаивает их. Из минусов, приходится держать вокруг себя элементарный массив тишины, который не позволял далеко распространяться музыке. Еще не хватало, чтобы половина арены сбежалась на звуки Гуциня. Сам массив элементарный, и был известен Айдену еще со времен территории обучения, вот только парень почти не использовал его, слишком уж затратно по духовной силе. Если бы не присутствие в карманном мире кольца камня артефакта, он бы никогда не стал такое проворачивать, а так можно было себе позволить. Он уже второй раз играет восстанавливающую мелодию и пока не чувствовал обычного для этой музыки истощения. Артефакт действовал идеально. Проклятие. Всем внимание. У нас проблемы, вдруг удивленно вскочил на ноги имперец, прерывая мелодию Айдена. Собираемся. Мы выступаем. Куда? Парень постарался, чтобы в его голосе не было много раздражения. Принцесса. Она сейчас где-то рядом, и, судя по тому, что моя татуировка горит огнем, находится в опасности. Не спасем ее, и император со всех нас шкуры снимет. Поверь мне, Айден, это не фигура речи. Повелитель в гневе страшен, и ему плевать на оправдание, не могли или не успели. Я немедленно иду к ней. Прошу, помогите мне. Императорский дом умеет быть благодарным, и его благодарность стоит очень дорого. Имперец поднял руку, демонстрируя наружную сторону своей правой кисти, на которой была выведена татуировка в виде разевающего пасть тигра, символ дома императора. Проклятие, принцессу я еще не спасал, со вздохом подумал Айден, убирая Гуцинь обратно в футляр и поднимаясь на ноги. Надеюсь, я об этом не пожалею. Мертвецу благодарность императорского дома не сильно поможет. Глава 16. Глава отделения секты Луны и Солнца был одним из немногих присутствующих в городе высших мастеров, кто в момент нападения находился не на арене. Он рассчитывал сразу по возвращении в город, даже не заходя к себе в отделение, присоединиться к префекту на арене и даже планировал получить хотя бы небольшую аудиенцию у советника императора, но вызов Кадатэта распутал все планы. Произошедшее, мягко говоря, выходило за рамки всего, что случалось в секте за последние несколько десятков лет. Ведущий мастер печатей, считавшийся чуть ли не сильнейшим экспертом массивов секты, оказался предателем, использующим запретные ритуалы в своей практике. Более того, под прикрытием прорыва к черному рангу он покинул секту и уже несколько лет как находился непонятно где. С его знаниями по охранным печатям не только отделения секты, но и множество ключевых построек и областей оплота можно было натворить очень много бед. Глава отделения внутренне содрогнулся от того, чего ему лично будет стоить такой промах. Проморгать предателя у себя за спиной старейшина Зотик был приближенным секты, знал столько, что оторопь брала. Предводитель секты может и не посмотреть на все заслуги главы отделения и не только снять его с должности, но и лишить звания старейшины. Этот позор так просто отмыть не получится. Что будем делать, глава? Тихо спросил Кадатэтер, когда закончил свой доклад. Пока ничего страшного не произошло. Ну, переметнулся один из наших старейшин на сторону одного из культов. Неприятно, конечно. Судя по тому, что за все время его отсутствия ничего такого не случилось, Зотик не так уж много знал или рассказал своим новым союзникам. Он же, получается, уже несколько лет как провел ритуал и ушел. Он мастер печати и эксперт массивов, ему и не надо знать чего-то секретного, хмыкнул в ответ глава и хотел еще добавить насчет того, что Зотик являлся крайне авторитетным практиком оплота, с которым работали большинство фракций, в том числе и правительство префекта, но слова застряли в его горле. Вдалеке, там, где находилась арена, грохнуло с такой силой, что волна дрожи докатилась до территории отделения секты, заставив высокую центральную пагоду содрогнуться на секунду. Одного взгляда, брошенного в сторону арены, которую можно было частично разглядеть из зала главы отделения, оказалось достаточно, чтобы с удивлением и неверием замереть. Стоящий рядом со своим главой Кадатэтер звучно выругался, хорошо различая высшие законы смерти в поднимающемся над ареной мареве силы. Я знаю только одного практика, достаточно сильного, чтобы поставить такой домен смерти, выдохнул он, сжимая руки в кулаки. Это нападение культа крови, и возглавляет их сам небесный демон. Сколько там сейчас наших старейшин и учеников? Вполголоса спросил глава, продолжая неотрывно наблюдать за тем, как домен смерти стремительно охватывал массивное здание арены. Из старейшин официально участвуют в церемониях свадебного турнира четверо, еще больше 10 учеников приглашены в качестве участников и почетных гостей. Тех, кто пошел туда просто насладиться зрелищем, никто не считал. Но, думаю, таких много. На лице главы отделения заиграли желваки, а глаза вспыхнули яростью. Сейчас в отделении и без того отсутствовала большая часть сильнейших и опытных воинов, которые были отправлены в экспедицию и на помощь в штурме лагеря культа. Еще и духовный корабль отправили туда в составе небольшой эскадры других кораблей стражей города и других фракций. Кто мог поверить, что этим могут воспользоваться? Словно бы в подтверждение его мыслей, новый взрыв раздался уже со стороны правительственного квартала, разрывая воздух над городом. Собирая всех мастеров и старейшин из тех, кто присутствует сейчас в отделении, мы не можем оставаться в стороне, наконец, после секундной паузы, отдал приказ глава, и в подтверждении собственных слов взял в руки амулет, который висел на шее, и одним усилием сломал его, превратив в крошево. По всему отделению в этот момент прокатился тревожный звук гонга, который был отлично слышен в каждом его уголке. При этом, если бы появился кто-то достаточно сильный, способный почувствовать происходящее по всему оплоту, он бы услышал, как на территории других больших и малых фракций города появляются аналогичные удары гонгов, колоколов или чего-то похожего. Оплот стремительно просыпался, готовясь дать отпор вторжению культов. Вокруг небесного демона, прорывающегося к золотому рангу, выстроились сразу несколько его ближайших подчиненных, главы кланов, входящих в культ крови. Правда, далеко не все. К сожалению, брать всех в этот рейд на один из взорвавшихся городов внешних земель было бы слишком большим риском. Как минимум половина старейшин и глав кланов оставались сейчас на своих местах на территории культа, чтобы обеспечить безопасность места силы и главной резиденции. Еще несколько человек охраняли лагерь-приманку и уйти оттуда не могли. Их задачей было не только отвлечение больших сил фракций, но и попытка задержать эти самые силы после того, как они получат приказ на возвращение. Однако, даже несмотря на то, что на оплот напала лишь часть культа, это были лучшие мастера запретной фракции. При поддержке наемников большая часть из них сейчас стремительно занимала внутренние помещения арены, стремясь убить или хотя бы ослабить врага, чтобы отвлечь от ритуала возвышения, что проводился сейчас посреди арены. Риск, еще какой, но это была одна из самых больших проблем кровавого культа и его основных техник, в том числе и техник развития. Практики культа росли и развивались, когда проливали кровь, свою и чужую. И чтобы такой монстр, каким являлся небесный демон, получил возможность прорваться на этап выше, он должен был сотворить что-то настолько безумное. Массовое жертвоприношение вкупе со смертельной опасностью, от которой бурлила кровь в жилах. Такой шанс нельзя было упускать. Тем более, что свой кусок силы получит далеко не только один небесный демон. Это был шанс на усиление для всех участников рейда. Впервые за столь долгое время они получили возможность не только отомстить светлым фракциям, но и одновременно с этим стать намного сильнее. Появление золотого ранга все мгновенно изменит. И если последнее удастся провернуть, это сразу поднимет культ крови в число сильнейших фракций не только внешних, но и внутренних земель. Именно поэтому сильнейшие практики по совместительству главы кланов сейчас оставались на своих местах, создавая что-то вроде круга, в середине которого находился небесный демон, занимающийся прорывом к золотому рангу. Мало того, что в момент прорыва практик становился уязвим и каждый удар мог прервать возвышение, уничтожив не только само развитие мастера, но и саму его душу, так еще и в случае с небесным демоном, он прорывался с помощью жертвоприношений сильнейших экспертов боевых искусств. Тысячи мастеров разного уровня развития расстались со своими жизнями в первые же минуты нападения, не успев даже среагировать, и глава культа крови сейчас с жадностью пожирал их силы и души, используя свой домен смерти, как проводник силы. «Построение 3!» — крикнул один из глав кровавых кланов, получив в свою сторону полные раздражения и гнева взгляды, но спорить или отказываться никто из других глав не стал, хорошо помня предупреждение небесного демона. Выполнив построение, главы создали следующий вид изменяющегося массива, который отличался от первого тем, что не позволял, прежде всего, ничему выйти за пределы импровизированного круга. Небесный демон с этого момента становился опасен даже для своих союзников и защитников. Здание содрогнулось, по черной оболочке домена смерти, раскинувшейся вокруг всей арены, прокатилась волна неудержимой дрожи, ознаменовавшая начало рождения нового золотого ранга. Даже главы кланов, несмотря на то, что были пиковыми черными рангами, ощутили непроизвольный страх, идущий вслед за мимолетным прикосновением смерти, появившимся в момент начала прорыва. С этого момента они могли только надеяться на силу и талант своего повелителя, потому что штурм и прорыв к золотому рангу завершает лишь один из сотен практиков. Оттого и откладывают его до последнего, пока не будут уверены в том, что само возвышение удастся. И даже так далеко не факт, что все получится. «Внимание! У нас гости!» — рявкнул все тот же старейшина, что до этого отдавал приказ о перестроении. Закрутившийся ураганный ветер был ему подтверждением. На арене за одну секунду появился десяток практиков в черных одеяниях. Да, среди них не было ни одного воина, кто не получил бы во время нападения на арену ранений, но это все равно оставались полноценные черные ранги, сильнейшие воины внешних земель. Это будет интересно, один из старейшин культа крови, выглядевший как старик, криво усмехнулся. Наконец-то смогу размять кости. Его внешний облик стремительно начал меняться, руки и ноги удлиняться, а лицо вытягиваться, превращаясь в звериную морду, скалящую пасть, полную острых зубов. Старик, как обычно, обезумел от крови, хмыкнула стоящая рядом девушка в красном, облегающем платье, а ее поразительно алые, пухлые губы искривились в усмешке. Но я могу его понять, так хочется попробовать их, я уже лет 100 не сражалась в полную силу. Главы кланов Когтя, Кулака, Яда и Тьмы, разберитесь с ними. Главное, не подпускайте никого к господину. Отдал приказ все тот же мужчина, возглавляющий группу сильнейших культистов. Это всего лишь обычные черные ранги, проблем не будет, хмыкнул мужчина, облаченный в свободные одежды и накинутый на голову глубоким капюшоном, в глубине которого плескалась, словно бы чернила, тьма, и в подтверждение своих слов бросился вперед, не обращая внимания на то, как к нему присоединяются уже изменившийся старик, женщина в красном и коренастый мужчина с огромной торбой за спиной. Чудовище, не удержавшись, старика скрутил сильнейший кашель, и ему удалось с большим трудом остановить его. Советник действительно сражался с настоящим чудовищем. Эта странная девушка совершенно не походила на всех противников, с которыми ему приходилось сталкиваться за свою жизнь. Она словно бы предугадывала каждое его движение, каждое действие. Любые его попытки удивить врага или хотя бы на секунду отвлечь сталкивались с пониманием и, соответственно, легким противодействием. Складывалось ощущение, что противница знала наперед каждое движение советника и все его возможные шаги. Даже некоторые удары, подсмотренные им у древних, не вызвали никаких проблем у этой девушки. А ее ответные контратаки он никогда раньше не видел ничего подобного. Техники, которые она использовала, совершенно точно работали на концепциях тьмы, неплохо изученных им законов, по крайней мере он так раньше думал. Сейчас же советник уже сильно сомневался в этом. Удары, связки атак, способности и техники, он ничего из увиденного не знал и не понимал. Первые же минуты боя продемонстрировали ему настоящую пропасть между ним и противницей. Это было сравнимо с тем, как он сражался в своих тренировочных поединках с самим императором. Полное подавление и контроль, который всегда висел над ним на протяжении всего боя, без возможности вырваться из этой проклятой западни. Но как такое могло быть? Он никогда не слышал, чтобы в мире появился кто-то даже отдаленно сравнимый по своей силе с императором, а тут старейшина с некоторым усилием поднял взгляд, стоя на одной из крыш, рухнувших из-за сражения с девушкой зданий. За несколько минут их столкновения большая часть района просто перестала существовать, пожранная законами тьмы и огня. Что случилось с людьми, которые жили в этом районе? Старейшину это мало волновало сейчас, вероятнее всего, они все были мертвы, если не успели убежать. Впереди появилась фигура девушки, облаченная в темные одеяния. «Ты чудовище!» – тихо повторил старик, уже хорошо понимая, что хорошего исхода из этого поединка ему лучше не искать. А раз так, то пора выложиться на полную. Раз уж ему повезло натолкнуться на столь одаренного и сильного противника, почему бы не воспользоваться этим и не показать все, чему он научился за все эти десятилетия? В конце концов, какой смысл жалеть себя перед порогом возможной смерти? Да и неплохо бы было стереть это безразличное выражение с лица врага, настолько оно его бесило. «Станцуем еще один танец, уважаемая госпожа», — скривив губы, выдохнул он и мысленным усилием зажег вокруг себя жаркое синее пламя, поднимая себя в воздух, чтобы лучше контролировать действия врага. Их бег был стремительным. Арена то и дело сотрясалась от мощнейших ударов. Казалось, по всему зданию и за его пределами шли непрекращающиеся бои. Практики всех рангов и умений сцепились друг с другом, и не жалея сил и техник использовали их направо и налево. И все это на фоне давления от домена смерти, который, такое ощущение, с каждой минутой давил все сильнее, мешая сосредоточиться и восстанавливать силы. Коридоры мелькали на их пути, залы сменялись одним за другим, Айден со стражами бежали за спешащим вперед имперцем, который с каждой секундой становился все мрачнее. Он то и дело хмуро бросал взгляды на свою руку, туда, где была расположена татуировка. «Сколько еще до принцессы?» — на бегу крикнул Айден, походя, отбрасывая в сторону осколок от рухнувшего на него сверху потолка. Арена стремительно продолжала разрушаться, но каким-то чудом продолжала держаться. «Близко, совсем близко», — ответил имперец, не замедляя бега. Пару раз на их пути попадались сражающиеся стражи или представители фракций, которые пытались отбиться от наседавших на них культистов или наемников. Айдену с представителем имперского клана хватало в таком случае одного слаженного удара, чтобы ошеломить врагов, а там уже вместе с новыми союзниками и подоспевшими стражами добить противников не составляло труда.